Глава первая. Раздался скрежет, треск, и громкоговоритель на ходовом мостике фрегата «Ариадна» ожил. Дважды пробили склянки, а затем прозвучал спокойный, уравновешенный, явно с ирландским акцентом голос О'Рурка, у которого обычно все узнавали прогноз погоды, хотя метеорологом он не был. Только что милях в 40 отсюда я заметил какого-то подозрительного типа. Курс 222. Ничего удивительного, шеф, — последовал по телефону ответ Тальбота. Тут повсюду шастают подозрительные типы. Над этим районом Эгейского моря проходит по меньшей мере 6 авиалиний. Вам лучше, чем кому бы то ни было из нас, известно, что здесь кругом полно самолетов НАТО. Точнее, истребителей и бомбардировщиков 6-го флота. Но тип какой-то странный. Голос О'Рурка был по-прежнему спокойным, несмотря на упоминание 6-го флота, с которым он был временно связан. Самолеты трансэгейской линии здесь не летают, и натовские тоже. В противном случае американцы любезно сообщили бы нам. Я имею в виду 6-й флот. Что верно, то верно. Тальбот был уверен, что американцы дали бы ему знать о появлении своего самолета здесь, но не из любезности, а потому что так предписывали правила. И об этом О'Рурку было так же хорошо известно, как и ему самому. Больше на этого парня ничего нет? Почти ничего, за исключением двух вещей. Во-первых, он летит с юго-запада на северо-восток. Во-вторых, я абсолютно уверен, что это очень большой самолет. Мы в этом убедимся минуты через 4. Его курс пересекается с нашим. Шеф, неужели его размеры имеют значение? Вокруг полно больших самолетов. Но ни один из них не летит на высоте 43 тысяч футов. Только «Конкорды» поднимаются на такую высоту. Но здесь они, как нам известно, не летают. Похоже, военный самолет. И неизвестного происхождения. Неужели бандит? Вполне возможно. Не упускайте его из виду. Тальбот огляделся по сторонам и заметил помощника командира корабля, лейтенант-командира, Ван Гельдера, невысокого, широкоплечего, сильно загоревшего человека с волосами соломенного цвета. Примечание. Лейтенант-командир. Воинское звание в Королевском военно-морском флоте примерно соответствует званию капитана 3-го ранга. Примечание переводчиков. Гельдер по природе своей был оптимистом, видел в жизни источник постоянного развлечения, он и сейчас улыбался, подходя к капитанам. — Считайте, что уже сделано, сэр. — Принести подзорную трубу и сделать фотографию для вашего семейного альбома? — Прекрасно, благодарю вас. На борту «Ариадны», в отличие от других надводных кораблей, были самые разнообразные средства наблюдения и прослушивания эфира. Среди них было и то, что Ван Гельдер называл подзорной трубой. На самом деле это был разработанный французами телескоп с фотокамерой, очень похожий на приборы, которыми снабжены космические спутники-шпионы. При идеальных атмосферных условиях с помощью такого аппарата можно обнаружить и сфотографировать любую тарелку с высоты 250 миль. Фокусное расстояние телескопа можно подстраивать. В данном случае Ван Гельдер наверняка воспользуется разрешающей способностью 1:100. Тогда, благодаря оптическому эффекту, самолет-нарушитель в случае его появления будет различим, как если бы был на высоте в 400 футов. В безоблачном июльском небе над Кикладскими островами это не представляло никаких проблем. Только Ван Гельдер покинул мостик, как ожил динамик связи с радиорубкой. Рулевой старший матрос Харрисон наклонился вперед и увеличил громкость. Я только что получил сигнал СОС. Судно находится к югу от Тира, хотя я не совсем уверен в этом. Сигналы очень странные, неясные. Это все, что у меня есть. Передавал явно самоучка. Без конца повторял одно и то же. Мэйдэй. Судя по всему, Майерс, дежурный радист, был очень раздражен. По его голосу можно было понять, что каждый радист должен быть таким же опытным, как он сам. Хотя... Минуточку. Последовала небольшая пауза, после которой вновь раздался голос Майерса. Передает, что тонет. Четыре раза повторил «тону». Это все? — спросил Тальбот. — Да, все, сэр. Передача прекратилась. — Ну что ж, продолжайте слушать, Харрисон. На диапазоне для передачи сигналов бедствия. Он, наверное, в милях в 9 отсюда, ну, не дальше 10-12 миль. Он перевел ручку машинного телеграфа на полный ход. Ариадна в соответствии с веяниями времени имела двухсекционное машинное отделение и пульт управления на ходовом мостике. В машинном отделении обычно находился только один вахтенный, и то только потому, что этого требовал обычай. Необходимости в дежурстве не было. Вахтенный, пребывавший в полном одиночестве, мог ходить по всему машинному отделению с лампой в руке, но, скорее всего, он сидел, погруженный в чтение злачных журналов, которыми буквально было забито все отделение. Старший механик Ариадны, лейтенант Маккаферти, редко осмеливался появляться в своих владениях. Первоклассный инженер Маккаферти заявлял со знающим видом, что у него аллергия на дизельное топливо, запах которого, однако, из-за очень сильных вентиляторов, установленных в машинном отделении, практически невозможно было уловить. В тот день старшего механика обнаружили, как всегда, на кормовой части палубы. Сидя в кресле, он в расслабленном состоянии читал детективный роман с любовными историями весьма сомнительного свойства. Шум со стороны машинного отделения усилился. Надо отметить, что Ариадна была в состоянии выжать из себя 35 узлов, и мостик стал заметно вибрировать. Тальбот взял трубку и связался с Ван Гельдером. «Мы только что получили сигнал бедствия, примерно в милях в 10-12 отсюда. Дайте мне знать. Как только вы обнаружите этого бандита, я сразу же выключу двигатели». Телескоп, который прекрасно переносил любые капризы погоды, самые невероятные волны и качку, совершенно не выносил малейшей вибрации, из-за которой фотографии часто получались смазанными. Тальбот вышел из рубки на левый борт и присоединился к стоявшему там лейтенанту, высокому, худощавому, светловолосому молодому человеку в массивных очках с вечно траурным выражением лица. — Ну что, Джимми? «Как тебе нравится обстановка?» «Какой-то непонятный бандит и тонущее судно. Причем в одно и то же время. Нам развеют скуку длинного жаркого дня. Как ты считаешь?» Лейтенант, достопочтенный лорд Джеймс Денгольм, которого Тальбот, бравируя, называл просто Джимми, посмотрел на него без всякого энтузиазма, он редко проявлял интерес к чему-либо. — Лично мне не нравится, капитан. Денгольм небрежно махнул рукой, — так как нарушает спокойное течение моей жизни. Тальбот улыбнулся. Денгольма окружала почти осязаемая аура аристократического утомления жизнью. В первые дни их знакомства это сбивало с толку и раздражало Тальбота, но подобное ощущение длилось обычно не более получаса. Денгольм был совершенно не приспособлен к морской жизни, а его необычайно прозорливые детективные озарения автоматически должны были привести его к исключению из состава любого флота мира. И все же он не случайно оказался на борту Ариадны. И не потому, что принадлежал к высшим эшелонам общества, наследовал графский титул и был по крови самым чистокровным из аристократов, а потому что, вне всякого сомнения, был нужным человеком в нужном месте. Обладатель 3 научных степеней по электромашиностроению и электронике, полученных в Оксфорде, Калифорнийском университете и в Массачусетском технологическом институте. Денгольм слыл самым настоящим кудесником в области электроники. Человек он был скромным и застенчивым, даже чересчур, до невозможности, по его же собственным словам, со странностями. Они, видимо, и привели его на флот, несмотря на его слабые возражения и заявления, что он не хочет туда идти. «Капитан», — спросил он, — «что вы будете делать с бандитом, если это действительно бандит?» «Ничего. Но если он бандит, значит, шпионит. Разве не так?» «Конечно. Но тогда...» «Что вы от меня хотите, Джимми? Чтобы я спустил его сюда? Или вы предлагаете воспользоваться вашей экспериментальной лазерной пушкой?» Денгольм ужаснулся. «Я никогда в жизни от злости не прибегал к пушке. Точнее, я вообще никогда из нее не стрелял. Если бы у меня было желание сбить его, лучше ракеты с тепловой системой наведения вряд ли найдешь. Но мы подобных вещей не делаем, мы люди цивилизованные, и, кроме того, не заинтересованы в провоцировании международных конфликтов. Неписанный закон». «Мне он кажется довольно странным». «Ничего в нем странного нет. Когда США или НАТО начинают военные игры, как мы сейчас, советы начинают за нами открытую слежку на земле, на море и в воздухе. И мы не жалуемся. Когда они начинают свои игры, мы делаем то же самое по отношению к ним. Иногда возникают нехорошие ситуации. Недавно, когда военно-морские силы США проводили учения в Японском море, в результате выстрела американского эсминца сильно пострадала русская подводная лодка. Подошла во время слежки слишком близко к театру действий. И это не вызвало международного конфликта? Конечно, нет. Никто ведь не виноват. Были произнесены извинения с обеих сторон, со стороны капитанов, и русский военный корабль отбуксировал поврежденную лодку в безопасный порт, кажется, во Владивосток, если не ошибаюсь. — Простите, — произнес Тальбот, поворачиваясь в сторону мостика. Опять из радиорубки. — Докладывает Майерс, — раздалось из динамика. — Делос. Таково название тонущего судна. Очень короткое сообщение. Произошел взрыв, возник пожар, быстрое погружение. «Продолжайте слушать», — сказал Тальбот. Он посмотрел на штурмана, который приложил к глазам бинокль. «Ты его видишь, Харрисон?» «Да, сэр». Харрисон протянул бинокль и повернул лево руля. «Пожар на носу с левого борта». Тальбот разглядел тонкий черный столб дыма, поднимающийся чуть ли не вертикально в голубое безветренное небо. Только он опустил бинокль, как дважды прозвенел телефонный звонок. Это был О'Рурк, метеоролог, или, говоря официальным языком, старший радиометрист. «Боюсь, я потерял нарушителя. Я стал осматривать секторы по обе стороны от него, надеясь обнаружить его друзей, а когда вернулся в прежний сектор, цели уже не было». «Какие есть идеи?» «Ну, судя по интонации голоса, О'Рурк явно не знал, что сказать. Он мог взорваться. Но я очень в этом сомневаюсь». «Я тоже сомневаюсь. Мы навели на него нашу подзорную трубу, и если бы какой-нибудь взрыв прогремел, мне наверняка сообщили бы». «Значит, он совершил скользящее пикирование, причем очень глубокое пикирование. Одному Богу известно почему.

— Ужасно, — произнес он, качая головой. — Им каюк, правда, сэр? — Думаю, да. — Они перелетят нас, по крайней мере, на четверть мили. Может быть, даже на полмили. Харрисон бросил взгляд в открытую дверь. — Если учитывать угол падения, то они приземлятся, точнее, приводнятся, милях в полуторах перед нами. Если им повезет, дотянут до острова. Но это уже будет под занавес, сэр. — Да, пожалуй. Тальбот посмотрел вперед через переднее остекление рубки. Остров Тира лежал милях в четырех. На севере его виднелся мыс Акротири, а чуть к востоку от него была заметна гора Элиас. Самая высокая точка острова высотой в 2000 футов. Между ними чуть далее, милях в пяти, медленно вздымался едва заметный в безоблачном небе зловещий столб голубоватого дыма. Поблизости от этого места находилась деревня Тира, единственное поселение на острове. Надеюсь, пострадает только самолет. Юго-западная оконечность острова пустынна. Насколько мне известно, никто там не живет. — Что будем делать, сэр? — Остановимся рядом с местом падения? — Скорее всего, да. Ну, с этим вы сами управитесь. Правда, он может еще пролететь вдоль берега мили полторы. Придется подождать и посмотреть. При падении самолет или развалится на части, или просто нырнет в воду. Вряд ли на большую глубину, если у него действительно пострадал нос. Кстати, номер первый, это уже относилось к Ван Гельдеру, какая у нас здесь глубина? По карте вдоль южной оконечности острова, на расстоянии полумили от берега, глубина 5 фатомов. Далее идет значительное увеличение глубины. Примечание. Фатом — одна морская сажень равна 6 футам. Примечание переводчика. Чтобы уточнить, мне придется заглянуть в штурманскую рубку. Там же, где мы сейчас находимся, глубина 2-3 сотни фатомов. Может, уточнить с помощью сонара, сэр? Примечание. Сонар — звуковой эхолокатор. Да, будьте любезны. Ван Гельдер вышел, по дороге потрепав по голове младшего лейтенанта Кусто, бесшабашного молодого человека, примерно 20 лет, всегда готового прийти на помощь, но весьма опытного, несмотря на молодость. Тальбот кивком головы позвал его на правый борт. — Ты его видел, Генри? — Да, сэр. С серьезным, совершенно непривычным для него видом произнес Кусто. Он не мог отвести взгляда от дымящегося самолета, теперь находившегося прямо на траверзе, на высоте 1000 футов. Ужасное зрелище. Да. Хорошего тут мало. К ним подошел командир медицинской службы Эндрю Гирсон. Примечание? Командир примерно соответствует званию подполковника. Он был в белых шортах и в развивающейся разноцветной гавайской рубахе. Вне всякого сомнения, он считал такую одежду вполне приемлемой для летнего жаркого дня в Эгейском море. «Теперь я понимаю, зачем вам понадобился Мосс и его аптечка первой помощи». Мосс был старшим корабельным санитаром. «Я еще подумал, может, мне самому сходить?» Грирсон говорил с ярко выраженным западно-шотландским акцентом, который даже не пытался скрывать, так как не видел в этом необходимости. — Если кто-нибудь останется в живых, в чем я очень сильно сомневаюсь, может понадобиться моя помощь. В отличие от Мосса, я имею хоть какое-то представление о декомпрессии. Тальбот почувствовал сильную вибрацию под ногами. Харрисон увеличил скорость, повернув немного на восток. Это не беспокоило Тальбота. Он был абсолютно уверен в своем старшем рулевом. Весьма сожалею, доктор, но у меня есть более важное дело. Он показал на восток. Посмотрите влево от шлейфа дыма, оставленного самолетом при падении. Вижу. А я еще раньше заметил, кто-то тонет. Да, Делос. Частная яхта. Она, как вы правильно говорите, тонет. Произошел взрыв, и она загорелась. Пожар, насколько я понимаю, был очень сильным. Думаю, там есть обгоревшие и изувеченные. Самолет молчит, сэр, — заметил Кусто. Гула моторов не слышно. Ты думаешь, кому-то удастся спастись? Боюсь, что нет. Взрыв наверняка вывел из строя приборную панель, и двигатели перестали работать. Интересно, распадется он на части или просто рухнет в море? — спросил Грирсон. Впрочем, дурацкий вопрос. Скоро и так все станет ясно. К ним подошел Ван Гельдер. Как я понимаю, сэр, глубина здесь примерно 80 фатомов. Сонар показывает 70. Возможно, так и есть. Впрочем, это не имеет особого значения. Глубина уменьшается. Тальбот кивнул. Все молчали. Говорить было не о чем. Самолет, или скорее клубок густого дыма и огня, находился всего в 100 футах над водой. Вдруг он нырнул и резко погас. Но даже в этот момент они не смогли различить очертания самолета, который, соприкоснувшись с водой, вызвал фонтан-брызг высотой в 50 футов. Ни грохота падения, ни шума падающих осколков. Когда море успокоилось, ничто не напоминало о происшедшей трагедии. Только небольшие волны, скорее походившие на рябь, расходились от места падения. Тальбот взял Кусто за локоть. — Теперь твоя очередь, Генри. У тебя на вельботе работает радио? — Еще вчера проверял, сэр. Все было в порядке. Если что-нибудь обнаружишь или кого-то увидишь, сразу же дай нам знать. У меня такое чувство, что тебе радио не понадобится. Когда мы остановимся, спускай вельбот, а затем все смотри вокруг. Мы вернемся примерно через полчаса. Кусто ушел, и Тальбот повернулся к Ван Гельдеру. Когда мы остановимся, передай гидроакустику, что мне надо знать точную глубину. 5 минут спустя вельбот был спущен на воду и отошел от борта Ариадны. Тальбот приказал включить машины на полную мощность и следовать курсом на восток. Гидроакустик докладывает, что глубина 30 фатомов, — сказал Ван Гельдер, вешая трубку. Расхождение может быть в плюс-минус 1 фатом. — Прекрасно. — А вы что скажете, доктор? — 180 футов, — произнес Грирсон. — Даже думать не о чем. Ответ может быть только один. Нет, живых быть не может. Даже если кому-то удалось выбраться через фюзеляж, в чем я очень сомневаюсь, он все равно вскоре умрет при всплытии от разрыва легких. Люди обычно не знают, что при всплытии надо все время выдыхать. Только тренированные, опытные подводники при наличии специальной экипировки могут более-менее спокойно подняться на поверхность. Но ведь в самолете наверняка нет таких опытных людей. Так что вопрос по существу чисто академический. Я согласен с вами, капитан. Те, кто находятся на борту самолета, уже мертвы. Тальбот кивнул и снял трубку телефона. Майерс, свяжитесь с генералом Карсоном и сообщите следующее. В 14:15 четырехмоторный самолет неизвестной принадлежности рухнул в море в 2 милях от мыса Акротири, южной оконечности острова Тира. Определить, военный это самолет или гражданский, не представляется возможным. Сперва был обнаружен на высоте в 43 тысячи футов. Причиной падения был явно внутренний взрыв. Детали пока неизвестны. Никаких самолетов НАТО в данном районе нет. Может, у вас есть какая-нибудь информация? Сильвестр, пошлите шифром «Б». Будет исполнено, сэр. Кому мне послать сообщение? В Рим. Где бы ни находился генерал, он получит шифровку сразу же, минуты через две. Конечно, если известно, где он находится, — бросил Грирсон. Карсон был главнокомандующим сил НАТО на юге Европы. Грирсон поднес бинокль к глазам и посмотрел на вертикальный столб дыма милях в четырех к востоку. Яхта, говорите, прекрасно горит. Если на борту кто-то есть, им там жарко приходится. Хотите подойти к их борту, капитан? Да. Тальбот посмотрел на Денгельма. Во сколько вы оцениваете стоимость электронного оборудования у нас на борту? Миллионов в 20, может, в 25. Во всяком случае, достаточно много. Вот вам и ответ, доктор. Яхта уже раз взорвалась, может взорваться еще раз. Так что приближаться к их борту я не собираюсь. А вот вы это сделаете на Баркасе, который не представляет особой ценности, в отличие от Ариадны. Ну что ж, премного вам благодарен. И что же за смельчак? Я уверен, мой первый будет просто рад доставить вас к месту назначения. Ах, вот как, номер первый. Ну, пусть ваши люди наденут плащи, перчатки и защитные маски. Ожоги от горящего дизельного топлива могут быть весьма неприятными. Грирсон помолчал, а затем, пожав плечами, добавил, «Пойду приготовлюсь к самопожертвованию. И не забудьте спасательные жилеты». Грирсон даже не стал отвечать. Они прошли уже почти половину расстояния до горящей яхты, когда Тальбот вновь связался с радиорубкой. Сообщение передали? Передал и даже получил подтверждение. От Делоса есть что-нибудь? Ни звука. Делос, примечание, один из островов, входящих в архипелаг Киклады, в Древней Греции, религиозный центр, где находится храм Аполлона. На Делосе, который был центром работорговли, хранилась казна Делосского союза, союза древнегреческих приморских городов и островов Эгейского моря, как бы вспомнил Денгельм. Это ж к северу, в 80 милях отсюда. Увы, Киклады для меня уже никогда не будут прежними. Денгельм вздохнул. Хотя он был специалистом по электронике, он считал себя в первую очередь человеком классического образования. Ради справедливости следует отметить, что Денгельм не только свободно объяснялся, но и читал и писал на латыни и на греческом языке. А если судить по книгам в его каюте, то он просто сходил с ума от этих древних культур, обожал цитировать древних авторов. Не обошелся он без этого и на сей раз. Острова Греции, острова Греции, где любила и пела незабвенная Сафо, процветали искусства войны и мира, где Делос возник и явился божественный Феб, а вечное лето. — Ваша точка зрения понятна, лейтенант, — прервал его Тальбот. Поплачем завтра, а сейчас подумаем о судьбе тех бедных душ, что мы видим впереди. Лично я насчитал пятерых. И я. Денгельм опустил бинокль. Почему они так остервенело машут? Ведь и ежу понятно, что мы их видим. Они нас заметили, это хорошо. Успокойтесь, лейтенант. Они просто не могут дождаться, пока их спасут. Хотя в их поведении есть нечто большее. В том, как они машут, чувствуется какая-то настойчивость. Что-то похожее на примитивную форму сигнализации. Будто они хотят сказать: «Черт побери, вызволите нас отсюда и как можно быстрее». Может, они думают, что будет еще один взрыв? Может быть. Харрисон, я хотел бы подойти к ним справа и остановиться, как ты понимаешь, на благоразумном расстоянии. Ну, примерно в сотне ярдов, да, сэр? Прекрасно. Делос был шикарный. 80-футовой яхтой обтекаемой формы, совсем еще недавно ослепительно белой. Теперь же из-за дыма она стала почти черной. Надстройка яхты была сложной. Она состояла из ходового мостика, кают-компании, столовой и, по всей видимости, камбуза. Густой дым и языки пламени, поднимавшиеся на 6 футов над полуютом, указывали на источник пламени. Без сомнения, он находился в машинном отделении. На корме, на шлюпбалках, все еще висела небольшая моторная лодка. Нетрудно было догадаться, что из-за огня или из-за взрыва механизмы спуска заклинило, и ее не смогли спустить. Довольно странно. — заметил Тальбот. — Как вы считаете, лейтенант? — Странно, — осторожно произнес Денгольм. — Да. Видите, пламя затухает. Любой сразу бы сообразил, что это уменьшает возможность нового взрыва. Тальбот перешел на левый борт. Вы, наверное, обратили внимание на то, что вода поднялась почти до самой палубы. Я вижу, что она погружается. Вот именно. Если бы вы оказались на борту судна, которое должно вот-вот опуститься на дно и утащить вас вместе с собой, как бы вы реагировали? Захотел убраться куда-нибудь, сэр. Но, насколько я вижу, им моторную лодку не спустить. Согласен. Но на плавательном средстве подобных размеров не может не быть спасательного оборудования, какой-нибудь надувной спасательной лодки или плотика. У настоящего владельца всегда есть для своих пассажиров и членов команды большой запас спасательных поясов и жилетов. Они не воспользовались ими и не покинули судно. Вот у меня и возникает вопрос. Почему? Понятия не имею, сэр. Но это действительно чертовски странно. Когда мы снимем испуганных моряков, и они поднимутся на борт нашего корабля, вы, Джимми, сделаете вид, что совершенно не умеете говорить по-гречески. Но слушать-то по-гречески я могу. Вот именно. Новый хитрец, капитан Тальбот. У вас, на удивление, подозрительный склад ума. Такая у меня работа, Джимми. Ничего тут не поделаешь. Благодаря умению Харрисона Ариадна остановилась, как и было обусловлено, на расстоянии 100 ярдов от Делоса. Ван Гельдер сразу отошел от фрегата на барказе и вскоре оказался у самой яхты. Как только барказ поравнялся с ее носом, а в дело пошли багры, с помощью которых барказ и яхта удерживались рядом, в течение нескольких секунд с яхты удалось принять 6 пассажиров. На 1 человека больше, чем насчитал Тальбот. Они представляли собой настолько печальное зрелище, были покрыты копотью, что невозможно было определить их возраст, пол или национальность. — Кто-нибудь из вас говорит по-английски? — спросил Ван Гельдер. — Мы все говорим, — произнес человек невысокого роста, коренастый. Большего о нем сказать было невозможно. Правда, плоховато, но вполне достаточно, чтобы понять. Действительно, говорил он с очень сильным акцентом, но понять его было можно. Ван Гельдер посмотрел на Грирсона. — Кто-нибудь пострадал? — Обожженные есть? — спросил Грирсон. Все отрицательно закачали головами и что-то забормотали. «Ну, здесь мне делать нечего. Первый. Горячий душ, детергенты, мыло. Я уж не говорю о том, что необходимо сменить одежду». «Кто здесь главный?» — спросил Ван Гельдер. «Я». — ответил тот же самый человек. — Кто-нибудь остался на борту? — 3 человека. Они не захотели идти вместе с нами. — Вы хотите сказать, что они мертвы? Мужчина закивал головой. — Я проверю. — Нет, нет! — крикнул он, схватив Ван Гельдера за руку. — Слишком опасно, чересчур опасно, я запрещаю. — Вы не можете ничего мне запретить. Когда Ван Гельдер переставал улыбаться, что бывало очень редко, выражение лица у него становилось настолько унылым и тоскливым, что отбивало всякое желание с ним разговаривать. Мужчина отдернул руку. — Где эти люди? В проходе между машинным отделением, в отдельной каюте, расположенной на корме. Мы вывели их туда после взрыва, до того, как начался пожар. — Райли, — сказал Ван Гельдер, обращаясь к старшему матросу, — пойдете со мной. Если вы почувствуете, что яхта тонет, дайте мне знать. Он взял фонарик и уже собрался подняться на борт Делоса, как его остановила рука, держащая пару защитных очков. Ван Гельдер улыбнулся. — Благодарю вас, доктор. Я как-то не подумал о глазах. Оказавшись на борту яхты, он сразу же повернул в сторону кормы и спустился вниз по трапу. Коридор был заполнен дымом. С помощью фонарика он без особого труда нашел 3 человека в виде бесформенной груды, лежавших в углу. Справа виднелась дверь в машинное отделение, которую, по всей видимости, заклинило в результате взрыва. Не без труда Ван Гельдеру удалось ее открыть, но он тут же закашлялся, так как мерзкий запах и дым проникли в горло и в глаза. Он надел защитные очки, но сперва почти ничего не видел, за исключением затухающего огня из непонятного источника. Он захлопнул дверь, разумно полагая, что осматривать ему в машинном отделении, в общем-то, нечего, и склонился над мертвыми. Зрелище это было довольно неприятное, но он заставил себя потерпеть, чтобы провести тщательный осмотр. Над одним из мертвецов он стоял, склонившись почти 30 секунд, при таких обстоятельствах достаточно долго. Когда он выпрямился, у него было смущенное, задумчивое выражение лица. Дверь в каюту на корме открылась с легкостью. Задымление там тоже было, но совсем слабое, так что воспользоваться защитными очками не пришлось. Помещение было обставлено шикарной мебелью и отличалось необыкновенным порядком, но он сохранялся недолго, так как Ван Гельдер, сдернув простыню с какой-то кровати и разложив ее на полу, стал вытряхивать из шкафов и различных ящиков, без всякого разбора, времени на это просто не было, одежду, как потом выяснилось, главным образом женскую. Затем он связал 4 уголка простыни и, подойдя к трапу, вручил этот тюк Райли. — Передай нам баркас. Я пойду быстро взгляну на другие каюты. Со стороны кают-компании можно по трапу попасть прямо на мостик. — Думаю, вам следует поторопиться, сэр. Ван Гельдер ничего не ответил. Он уже заметил, что волны стали заливать верхнюю палубу. Пройдя в кают-компанию, он сразу обнаружил трап и спустился в центральный коридор. Там он включил фонарик. Электричества, конечно, уже не было. По обе стороны шли двери кают. Первая дверь по левому борту вела в продуктовый склад. Дверь по правому борту оказалась закрыта. Ван Гельдер даже не стал пытаться ее открывать. Делос совершенно не походил на судно, где отсутствовали бы значительные запасы вина. За остальными дверьми оказались 4 каюты и 2 ванные комнаты. Нигде не было ни души. Ван Гельдер вновь расстелил на полу простыню, на сей раз в коридоре, сбросил на нее кипу одежды, связал узлом и поспешил на палубу. Баркас был всего лишь в 30 ярдах, когда Делос, все еще на ровном киле, медленно скрылся под водой. Ничего драматичного при этом не произошло. Показалось только множество пузырьков воздуха, которых становилось все меньше и меньше, а через 20 секунд они вовсе исчезли. Тальбот был на палубе, когда на Барканс прибыли 6 спасенных человек. Он с сочувствием посмотрел на скорбные фигуры, стоявшие перед ним. Боже, в каком состоянии эти люди? Здесь все, первый. Только те, кому удалось спастись, сэр. Трое погибли. Времени поднять их тела на борт Барказа просто не было. Он указал на человека, стоявшего к нему ближе всех. Вот хозяин яхты. Андрополос, произнес человек. Спирос Андрополос. Вы командир корабля? Командир Тальбот. Примите мои слова сочувствия, мистер Андрополос. А вы, командир, ваши слова благодарности. Мы очень благодарны. За благодарностью, сэр, можно подождать. Сперва займемся самым необходимым, а самое необходимое на данный момент — привести себя в порядок и переодеться. Здесь проблем у нас нет, одежду мы вам какую-нибудь подберем. — Одежда у нас есть, — сказал Ван Гельдер, показывая на 2 больших тюка, и для мужчин, и для женщин. — Насколько я понимаю, вы ошибаетесь, номер первый. Вы сказали «для женщин». — Все верно, капитан. — И для тех, и для других, — подтвердил Андрополос, глядя на 2 мужчин, стоявших перед ним. — Для моей племянницы и ее подруги. — Ах, вот как! — Ну, тогда примите мои извинения. Как вы понимаете, в таких условиях трудно определить, кто мужчина, а кто женщина. — Меня зовут Чарял, — раздался, несомненно, женский голос. — Ирен Чарял. — А это моя подруга Евгения. — Лучше бы мы встретились при более благоприятных обстоятельствах. Присутствующий здесь лейтенант Денгольм проводит вас в мою каюту. Ванная комната там очень маленькая, но вполне сносная. Лейтенант, я надеюсь, что к тому времени, когда вы все вернетесь обратно, каждый будет походить сам на себя. Он повернулся к кудрявому смуглому человеку, который, в отличие от большинства членов команды, не имел знаков различия. Главный старшина Маккензи. Перед вами 4 человек. Что делать в таких случаях, вам прекрасно известно. Маккензи был боцманом корабля. Будет исполнено, сэр. Господа, прошу вас следовать за мной. Грирсон тоже удалился, и Ван Гельдер с Тальботом остались на палубе одни. Интересно, мы сможем в случае необходимости отыскать это место вновь? — спросил Ван Гельдер. — Без труда. Тальбот задумчиво посмотрел на него, а затем показал на северо-запад. Я запомнил ориентир. Ими могут быть монастырь и радарная станция на горе Элиас. Вон там. Глубина под нами, по показаниям эхолота, 18 фатомов. Но, чтобы быть окончательно уверенным, мы сбросим здесь в качестве отметки буй. Генерал Карсон отложил в сторону бумагу, которую изучал, и обратил свой взор на полковника, сидевшего напротив. — Ваше мнение относительно происшедшего, Чарльз? — Сообщение может не иметь никакого значения, а может оказаться весьма важным. К сожалению, это нам ничего не дает. Но мне все очень не нравится. Было бы лучше переговорить с каким-нибудь моряком. Карсон улыбнулся и нажал на кнопку внутренней связи. — Вы, случайно, не видели вице-адмирала Хокинса? — Видела, сэр, — ответил женский голос. — Он здесь. Вы хотите с ним переговорить по телефону или же у вас в кабинете? — У меня в кабинете. Пусть придет, Джин. Вице-адмирал Хокинс был слишком молод для своего звания. Невысокий, несколько грузный, чересчур румяный, излучавший веселое простодушие человек, по внешнему виду которого нельзя было сказать, что он умен, хотя считался одним из таковых в составе Королевского военно-морского флота. Хокинс уселся в кресло, предложенное ему Карсоном, и погрузился в чтение полученного сообщения. — Так, ясно, — произнес он, положив сообщение на стол. — Как я понимаю, вы вызвали меня сюда не за тем, чтобы выяснить очевидное. Сильвестр, одно из кодовых имен фрегата ее королевского величества Ариадны, кстати, это один из кораблей, находящихся под вашим командованием, сэр. — Не сыпьте соль на рану, Дэвид, я знаю. Но не забывайте, я все-таки не моряк. Странное имя, если не сказать больше, вам не кажется? В Королевском флоте корабль с греческим именем. — Просто знак внимания к грекам, сэр. Мы проводим вместе с ними гидрографические исследования. — Вот как? Генерал Карсон провел рукой по своим сидеющим волосам. — Я не думал, что имею какое-то отношение к гидрографии, Дэвид. — Лично вы нет, сэр. Хотя я не сомневаюсь, что если понадобится, судно подобного рода может проводить и такие исследования. Ариадна снабжена радиосистемой, которая дает ей возможность не только передавать, но и получать сообщения из любой точки земного шара. Ее телескопы и оптические приборы позволяют уловить очертания пролетающего снаряда даже на геостационарной орбите вплоть до высоты в 22 тысячи миль. На ее борту находится один из лучших в мире радаров. А кроме того, у нее есть гидроакустический комплекс, который может с легкостью, словно притаившуюся подводную лодку, обнаружить на дне океана любой затонувший предмет. Ариадна, сэр, — это глаза, уши и голос нашего флота. Должен признаться, приятно такое слышать, весьма впечатляет. А капитан Ариадны способен совладать со всеми теми необычайными приборами и инструментами, что находятся в его ведении? Несомненно, сэр. Это чрезвычайно сложная задача, для выполнения которой требуется необычайно квалифицированный человек, командир Тальбот — просто выдающийся офицер. Более подходящего лица на подобную должность не найдешь. Кто отыскал его? Я? Понимаю. На этом разговор можно считать законченным. Карсон задумался. Думаю, полковник, нам следует спросить обо всем генерала Симпсона. Симпсон, главнокомандующий НАТО, был единственным человеком в Европе, превосходившим Карсона по рангу. Не вижу, что мы еще можем сделать, сэр. Вы согласны, Дэвид? Нет, генерал. Думаю, что таким образом вы только потеряете время. Если вам ничего не известно, то, черт побери, генерал Симпсон о сложившейся ситуации понятия не имеет. Можете относиться к этому как хотите, но у меня такое чувство, что упал один из ваших самолетов, сэр. Американских, я имею в виду. Почти наверняка бомбардировщик, который еще не вычеркнут из секретных списков. В конце концов, уж очень непривычна высота, на которой он летел. На Ариадне могли ошибиться. На Ариадне ошибок не делают. Головой ручаюсь. Голос его звучал настолько убедительно, что трудно было ему не поверить. Не только командир Тальбот обладает уникальными профессиональными способностями. Там не менее 30 таких же специалистов. Например, у нас имеется специалист по электронике, который столь блестяще разбирается в своей области, что ни один из ваших умников, занятых высокими технологиями в Силиконовой долине, просто не поймет, начни он рассуждать о своем деле. Карсон поднял руку. — Все, Дэвид, вашу точку зрения уловил. Итак, американский бомбардировщик. Специальный бомбардировщик, поскольку на борту его был специальный груз. Интересно, что это могло быть? Хокинс едва заметно улыбнулся. — Лично я, сэр, пока что никакого отношения к ЕКП не имею. Примечание? ЕКП. Европейский космический проект. Я занимаюсь либо людьми, либо товарами. Очень секретными, очень важными товарами, или же очень секретными, очень важными людьми. Единственный источник, к которому вы можете обратиться, чтобы получить ответ и узнать, по какой причине вся система НАТО не была поставлена в известность о подобном полете, это президент Соединенных Штатов. Карсон вздохнул. «Если бы я мог поплакаться, Дэвид, я бы сказал, что тебе просто говорить, а еще проще говорить жестко, потому что ты британский офицер, а я американец». «Я все понимаю, сэр». Карсон несколько секунд смотрел на полковника, который продолжал молчать, затем медленно кивнул. Карсон нажал на кнопку переговорного устройства у себя на столе. «Джин? Да, сэр. Свяжи меня с Пентагоном. Немедленно».